Имитация. Родители молодого человека купили дом в тот же год, что и поженились, а через 8 лет в связи с рождением сына принялись за масштабную перестройку. Курихара. Должно быть, супруги Ирума вступили в орден перерождения примерно тогда же, когда у них родился ребенок. Автор. И затеяли крупный ремонт, чтобы сделать свой дом похожим на дом перерождения. Курихара. Думаю, изначально это был обычный дом. Вероятно, они провели работы по сокращению площади здания, чтобы воссоздать тело Бога-Матери. Конечно, они воспроизвели не только ее внешний облик. В коробке лежала маленькая деревянная фигурка женщины. Ее шелковый наряд напоминал ангельское одеяние. Очень красивыми выглядели и черты лица, хотя было видно, что вырезана немолодая женщина. Помимо этого, однако, в глаза бросалось еще кое-что — тело фигурки. У нее не было левой руки и правой ноги. Курихара. Присмотрись к потайной комнате, где лежала кукла. Курихара. Если рассматривать дом как тело, то она находится немного в стороне от центра груди, верно? Автор. Сердце как святилище дома перерождения. Курихара. Иными словами, потайная комната была святилищем. В настоящем святилище дома перерождения находилась Бога-Матерь, а у семьи Ирума — кукла. То есть кукла — это замена Бога-Матери, своего рода идол. Подобно тому, как в домашнем алтаре ставят фигурки семи богов счастья. Автор. Получается, раз нельзя разместить настоящую Бога-Матерь, ее заменяют куклой. Курихара. Именно. Далее обратим внимание на кровать Рена и Румы. Курихара. Это место, очевидно, матка. Согласно учению секты, получается, что пока он жил дома, он каждый день рождался заново, как дитя Бога-Матери. Родители Ирумы вступили в орден перерождения примерно тогда, когда он появился на свет. Стало быть, по какой-то причине их мучило чувство вины. Секта внушила им страх, сказав: «И эти грехи вы передали своим несчастным детям». Испуганные родители перестроили свой дом в дом перерождения, чтобы очистить сына от греха, которым он заразился. Автор. Но разве реально вот так просто снести отдельные комнаты в доме и устроить потайную? Курихара. Обычный подрядчик отказался бы от такой работы. Именно поэтому секта могла безнаказанно грабить людей. Второе. Что же продавала секта своим последователям за миллионы йен? Курихара. Дома. А точнее, перестройку домов. Хикура, член верхушки секты, был директором Хикуры Хаус, строительной компании, которая занимала большую долю рынка в регионе Тюбу. С его ресурсами даже самая безумная перестройка могла быть реализована. Что мы имеем? Секта Орден Перерождения, базирующаяся в регионе Тюбу и призывающая своих последователей к перестройке домов. И строительная компания Хикура Хаус, которая имеет влияние в этом же регионе. Стало быть, они сотрудничали? Курихара. Если мы это поймем, то разгадаем и следующую загадку. Третье. Чем занимались мужчины в белых ритуальных одеждах и сектанты, сидя друг напротив друга за длинным столом? Курихара. Если в двух словах, то были деловые переговоры. Мужчины в белом, вероятно, были работниками Хикуры Хаус. На обширной территории стояли длинные столы. За ними сидели послушники, с которыми я спал прошлой ночью, а напротив них расположились мужчины в белых ритуальных одеждах. Они что-то обсуждали. Подойдя ближе, я увидел на столах планы домов. Курихара. Судя по тому, что на столе были разложены планы домов, полагаю, они обсуждали работы по перестройке домов сектантов в дома перерождения и оценивали риски. А ритуальную одежду надевали, чтобы обмануть верующих, ведь деловые костюмы сразу выдали бы их меркантильные цели. Что ж, с родителями и Румы все ясно, но в этих 11 материалах есть и другие люди, чьи мозги были промыты сектой. Курихара указал на материал 7. Дом дяди. Воспоминания о 7 материале. Дом дяди. Дневник мальчика, который подвергался насилию и впоследствии скончался. На руки Мицухаси, 9 лет, жил с матерью в квартире. Страдал от недоедания и побоев со стороны матери. Однажды некий мужчина, дядя, пришел в их дом и пригласил к себе. Дядя накормил на руки вкусной едой и проявлял к мальчику доброту. С тех пор, раз в несколько месяцев, дядя звал на руки к себе домой. Однажды, узнав, что мать жестоко с ним обращается, дядя решил забрать мальчика себе. Несколько дней спустя мать вместе с неким светловолосым мужчиной пришла в дом дяди, чтобы забрать на руки. На руки вместе с матерью оказались в доме мужчины со светлыми волосами. Тот подвергал на руки насилию, и через несколько недель мальчик скончался. После смерти на руки дневник, который он вел вплоть до своей кончины, был опубликован под названием «Монолог мальчика. Последние записи на руки Мицухаси». Курихара. До чего печальный случай. От одного прочтения плохо становится. Однако покойный на руки Мицухаси оставил нам ряд важных зацепок. Давай попробуем воссоздать планировку дома дяди по заметкам мальчика. Курихара взял карандаш и начал рисовать в своем блокноте. Дом дяди больше, чем наша квартира, а слева от входной двери была большая клумба, очень круто. В самом доме от входной двери тянулся длинный-предлинный коридор, а по бокам было очень много дверей. Курихара. Слева от крыльца клумба. По центру дома проходит длинный коридор, в нем много дверей. В самой ближней комнате справа стоял телевизор и стол. Одно окно выходило на клумбу и входную дверь, а из окна с противоположной стороны виднелись проезжающие туда-сюда машины. Курихара. Самая ближняя комната справа, значит, ближайшая с правой стороны от говорящего. Исходя из ее описания, думаю, это была гостиная. Что особенно важно, так это то, что из окна гостиной видна входная дверь. Курихара. Вероятно, эта комната выступала вперед и частично заходила на территорию сада, разбитого перед домом. Из слов «из окна с противоположной стороны виднелись проезжающие туда-сюда машины» становится ясно, что одна сторона гостиной смотрела на дорогу. Именно в этой комнате на руки с мамой и дядей ужинали. Естественно, что мальчик называл ее «комната, где мы едим». Что касается соседней комнаты, вот как про нее рассказывает на руки в своем дневнике. Первое. После ужина я вышел в коридор и зашел в соседнюю дверь. «Это твоя комната, на руки», — сказал дядя. Второе. Потом я вышел в коридор и зашел в соседнюю комнату с той, где мы едим. Из больших окон виднелась клумба. Посередине комнаты стояло что-то похожее на велосипед. Дядя объяснил, что это велотренажер. Я даже попробовал покрутить педали. Оказалось, что это весело. В этой комнате имелась еще одна дверь. Она вела в пустую комнату. Из одного окна тоже можно было увидеть клумбу, а из другого — речку. Курихара. В обоих случаях говорится о комнате рядом с той, где они ужинали, но, судя по описанию, это не может быть одна и та же комната. Следовательно, надо полагать, что это две разные комнаты. Тогда определим их расположение относительно друг друга. Курихара. Чтобы попасть из гостиной в комнату 2, на руки сначала выходил в коридор. Кроме того, в тексте говорится, что из этой комнаты видна клумба. Значит, можно предположить, что вторая комната находилась с другой стороны коридора. Вероятно, маленький на руки просто не знал слова «напротив». Курихара. В комнате 2 имелась дверь, ведущая в другую комнату. Из этой комнаты также виднелась клумба, поэтому можно предположить, что на плане она должна находиться слева. Фраза «из другого окна видна река» тоже несет важную информацию. Тогда расположение комнаты на руки, то есть комнаты 1, становится очевидным. Курихара. Теперь мы можем представить себе общий план дома. Невероятно. Составить план дома с таким малым количеством данных? Курихара. Все благодаря Наруки. Он, должно быть, был очень умным ребенком. Ему удалось рассказать обо всем, что он видел, очень точно и при этом лаконично. Однако среди всего этого есть одно странное описание, в которое трудно поверить. Курихара. Запись от 27 февраля, когда мальчик впервые за 3 месяца посетил дом дяди. Завтрак был вкусный. Кукурузный суп и яичница-глазунья. Мне захотелось покататься на недвигающемся велосипеде, поэтому я пошел в соседнюю комнату и покатался. Из-за того, что я сделал это сразу после еды, у меня заболел живот. Курихара. Это дает нам понять, что велотренажер находился в комнате 2. Тогда я открыл ту вторую дверь, но за ней уже не было комнаты, а просто текла речка. Я подумал, что это очень странно. Курихара. Та вторая дверь, должно быть, вела в дальнюю комнату. Когда он зашел в эту дверь, то почему-то оказался на улице. Автор. То есть комната исчезла? Курихара. Такое невозможно в обычной жизни, разве что речь идет о шоу фокусов. Однако, если допустить, что увиденное на руке было реальностью, можно выдвинуть одну гипотезу. За эти 3 месяца дядя провел работы по уменьшению площади дома. Итак, одна комната была ликвидирована. Тогда планировка могла измениться следующим образом. Курихара. Похоже на дом Ирумы. Тебе не кажется? Автор. Неужели дядя и впрямь перестроил свой дом, чтобы тот стал похожим на дом перерождения? Курихара. В тексте есть доказательство того, что он был членом Ордена Перерождения. Дядя по коридору отвел меня в дальнюю комнату. В этой маленькой комнатке была коричневая кукла. Я испугался, когда ее увидел. Курихара. Где именно эта комната находилась, неизвестно, но из слов «в дальнюю комнату» можно примерно понять ее местоположение. Курихара. Наруки в доме дяди всегда проводил время в помещениях, которые находились рядом с прихожей. С учетом этого, вполне естественно, что для него места, расположенные в глубине дома, могли казаться далекими. Курихара. В таком случае дальняя комната должна располагаться в верхней части схемы, в районе сердца. Дядя сказал, что здесь находится сердце дома и что эту комнату ни в коем случае нельзя запирать на ключ. Автор. Маленькая комната в районе сердца. В ней кукла. Выходит, это святилище? Курихара. Сам дядя так сказал. Так что сомнений нет. Автор. Но что он имел в виду, говоря, что нельзя запирать комнату на ключ? Курихара. В этой комнате сердце дома, ее нельзя запирать. На первый взгляд звучит странно, но если предположить, что эти слова отражают учение секты, то смысл становится яснее. Автор. Учение секты? Курихара. Послушники секты строят дома, которые повторяют тело Богоматери, устанавливают святилище в месте, где должно быть сердце. Орден Перерождения всячески отождествляет дома с людьми. Дом — это не предмет, а живое существо, такова их идеология. Если иметь это в виду, то слова дяди начинают проясняться. Как известно, сердце — это насос, который через кровеносные сосуды перекачивает кровь по всему телу. Если сердце остановится или сосуды рядом с ним забьются, кровь не сможет добраться до конечностей и мозга, и при наихудшем раскладе человек может умереть. Запереть святилище все равно, что перекрыть сердце. Энергия не будет поступать в дом и... Автор. И он умрет? Курихара. Да. Именно эту мысль секта внушала своим последователям. С этой точки зрения слова дяди обретают смысл, и становится понятно, почему дверь в потайную комнату в доме семьи Рума не запиралась на ключ. «Перекрыть сердце». Эти слова напомнили мне отрывок из одного материала. Сцену из статьи отчета о внедрении в дом перерождения, написанную журналистом после паломничества к Богоматери. Спустя некоторое время после того, как мы вышли, из святилища вдруг раздался какой-то звук. Прошло несколько секунд, прежде чем я понял, что это был мужской крик. Прислушавшись, я разобрал слова, которые он произносил. «Богоматерь, ты солгала мне! Разве ты не обещала спасти меня и моего сына?» К месту происшествия тут же сбежалось несколько пастырей. Не прошло и минуты, как они вытащили мужчину из святилища и заломили ему руки за спину. Это был тот самый мужчина с горящими глазами, стоявший в конце следовавшей за нами группы. Ему было около 40 лет. У него были двойные веки и прямой нос, наверное, его можно было отнести к категории привлекательных. «Мошенница, если ты действительно богиня, то почему мой сын? На руки! Умер! Я убью тебя! Я перекрою тебе сердце!» — кричал он, пока его выводили на улицу. Автор. Может быть, мужчина, устроивший переполох около святилища, имел в виду, что... Курихара. Уверен, он хотел сказать, я закрою святилище на ключ. Автор. Понятно. Курихара. Итак, что же стало с тем мужчиной? Об этом говорится далее. Курихара раскрыл материал 8. Веревочный телефон. Воспоминания о 8 материале. Веревочный телефон. Женщина, подозревающая своего покойного отца в преступлении. Отец Тие Касахары много зарабатывал. Однако он не приносил деньги домой и проводил все время в развлечениях. Он был отвратительным отцом. Госпожа Касахара и ее отец иногда играли с веревочным телефоном. Межкомнатный веревочный телефон. Игра, которую придумал отец. Он соединял комнаты госпожи Касахара и ее отца телефонной нитью, позволяя им разговаривать, лежа в кровати. Между тем произошел инцидент. Однажды ночью госпожа Касахара разговаривала с отцом по веревочному телефону. Отец вел себя странно, его речь была бессвязна. Сразу после этого загорелся дом соседей, семьи Мацуэ. Единственный сын семьи Мацуэ, маленький Хироки, остался жив, но его родители погибли. Спустя несколько дней госпожа Касахара узнала из новостей правду о пожаре. Мать Хироки совершила самоубийство путем самосожжения в комнате на 2-м этаже. Какое влияние оказал пожар на семью Касахара? После пожара отец госпожи Касахара изменился, стал мрачным. Однажды он ушел из дома, оставив заявление о разводе и отступные. Схема. Комната отца, комната в японском стиле, шкаф, лестница, комната матери, детская. Спустя несколько месяцев госпожа Касахара, тоской по отцу, вновь соединила комнаты веревочным телефоном. Что же она обнаружила? Нить была слишком длинной. Когда госпожа Касахара протянула телефон от своей кровати до кровати отца, то увидела, что нить свободно лежит на полу. Так собеседника нельзя было услышать. Как же отец разговаривал с госпожой Касахара? К какому она пришла выводу? В ночь пожара отец проник в дом семьи Мацуэ, убил мать Хироки, разговаривая с дочерью по телефону, затем поджег дом. Телефон был нужен ему для создания алиби. Чувство вины за свои преступления повлияло на его характер. Возможно. Дома семей Касахары и Мацуэ построены по типовому проекту, поэтому у них совершенно одинаковая планировка. Что стало с отцом госпожи Касахара после этого? Он покончил с собой в своем новом доме. По словам соседей, Перед смертью он занимался его перестройкой. Среди его вещей почему-то находилась фотография на руки Мицухаси.